Глава 13. Я мечусь по комнате, как загнанная зверушка. Сердце колотится где-то в горле, а в ушах до сих пор стоит оглушительный хлопок и его шепот. «Звала меня, милая?» «Не может быть!» Бормочу я, в сотый раз хватаясь за голову. «Этого не может быть, это не он! Не может он быть чертом?» Заканчивает за меня Вадик. Аж подлетаю я, а я не заметила, как этот крысеныш пробрался в спальню. Он сидит на моем комоде, сгорбившись, и смотрит на огарок свечи. «Да каким к черту чертом?» Ругаюсь я и сплевываю, поняв, что снова упомянула черта. «Это был кто-то другой!» «Лика, ритуал сработал», — мотает головой Вадик. «Что-то явилось. И это что-то...» Имело его лицо, его голос и его, прости господи, наглую хмылку. Кривлюсь, но верить не хочу, не может этого быть. Слушай, если что-то ходит, как утка, крякает, как утка, может и не быть уткой, упираюсь я, и почему же тогда он исчез? Почти плачу я, останавливаюсь посреди комнаты, почему не остался? Ритуал должен был удержать сущность до заключения сделки. В книге все четко расписано. «Да», — тянет Вадим, — «загвоздочка. Может, ты и права, и это был не черт или не тот черт?» — предлагает Вадик неуверенно. «А такое может быть?» — утыкаюсь в книгу. «Ну, чтобы черт принял облик того, кому ты насолить хочешь». «Откуда мне знать? Ты же у нас ведьма. Но, может, этот черт решил, что если ты увидишь перед собой объект своей ненависти, то быстрее на сделку согласишься. На нервах типа». Я лихорадочно перелистываю страницы в бабулиной книге. Нет, ни слова о том, что призванная сущность может исчезнуть прямо во время ритуала. Ни намека на то, что ее облик может быть не ее истинной личиной. Все четко. Нарисовал круг, произнес слова, явился, поторговался, получил свое. «А вдруг я призвала настоящего Демьяна?» Почти всхлипываю я, отбрасывая фолиант. Он с глухим стуком падает на пол. «Ага. И у него внезапно из-за твоего ритуала выросли рога». «Да, вопросов больше, чем ответов. Всю ночь я ворочаюсь, не могу уснуть. Перед глазами то лицо Демьяна в неоновом свете клуба, то он уже за столом в своем кабинете, а по коже пробегают его прикосновения, которые сводили меня с ума в ту ночь. Была ли наша встреча случайной? Нет, не думаю. Черт не может просто так почувствовать ведьму. Это не в их правилах. Их силы работают иначе. Они привязаны к сделкам, к договорам, к желаниям. Но почему я не почувствовал в нем ни капли магии? Ни тогда в клубе, ни сейчас. Ведь Демьян должен быть ею пропитан. Под утро я снова лезу в книгу. Ищу хоть что-то о маскировке или сокрытии своей сути. Но страницы упорно молчат. Либо бабка купила книгу у шарлатана, либо я столкнулась с чем-то, о чем не пишут даже в самых продвинутых учебниках. С первыми лучами солнца, не выспавшаяся, с темными кругами под глазами и комом нервов вместо мозга, я лечу на работу. Ноги сами несут меня. Я врываюсь в кабинет шефа уже будто по привычке. Демьян сидит за своим столом, пьет кофе и просматривает документы. Он поднимает на меня взгляд, совершенно спокойный, даже приветливый. «Доброе утро, Анжелика Сергеевна», — произносит он так, будто между нами ничего не произошло. Ни вчерашнего спора, ни ночного кошмара. «Вы сегодня энергично с самого утра». Еще и подкалывает мой внешний вид. Да, я не успела привести себя в порядок. Да и магия не воспользовалась, так торопилась на работу. Я замираю на пороге, щурясь. Он так естественно это говорит, так будто правда не в курсе. Может, это был все-таки другой? Двойник, галлюцинация? «Вы...» Начинаю я, подходя ближе, впиваясь в него взглядом, пытаясь найти хоть трещинку в этом спокойствии. «Вы ничего не хотите мне сказать?» Например? Он отставляет кружку и откидывается в кресле. Не знаю. Пытаюсь понять, что он знает. Сегодня много работы. Мне не до игр в угадайку, говорит он, но его глаза выдают ухмылку. Ну, например, про вчера. Все еще в обход, стараясь выудить из него информацию. Вчера? Он задирает взгляд к потолку и делает вид, будто думает. Я знаю, что ты сперла мой галстук. Расскажешь, зачем? Что ты собиралась с ним сделать? Ты что-то путаешь. Отмахиваюсь. Наверняка он куда-то просто завалился. Ага. Уже нагло усмехается Демьян. Случайно оказался у тебя дома в котле с травами. Откровенно хохочет шеф. Воздух вышибает из моих легких. Все, сомнений нет, это был он. Ах ты ж! Я взрываюсь, с криком ярости бросаюсь к его столу. Руки сами тянутся к его безупречно выбритой физиономии, чтобы вцепиться и сцарапать, вырвать правду. Но он подскакивает со стула с кошачьей грацией и отпрыгивает за стол, так что я не могу до него дотянуться. «Ах так!» — рычу я. «Решил поиграть в кошки-мышки? Ты думаешь, это смешно?» «Бесконечно!» — хохочет он в ответ, и его глаза сияют весельем. «Особенно твоя реакция. Признаюсь, я такого еще не видел. Мы начинаем бегать вокруг стола, как два сумасшедших. Он с той стороны, а я с этой. «Кто ты? Кто ты на самом деле?» — выкрикиваю я, пытаясь его настигнуть, и роняя кружку с кофе на пол. Осколки разлетаются по кабинету и хрустят под моими ногами. «А кого ты вызывала, Лика?» Парирует Демьян, легко уворачиваясь от моих рук. «Может, ты просто что-то перепутала?» Я уже задыхаюсь, ноги подкашиваются от усталости и выброса адреналина. Это настоящий кошмар. Бегать за ним. Такое чувство, что его скорость выше человеческой. Значит, никакой ошибки быть не может. «Хватит!» Останавливаюсь я, опираясь руками о стол и тяжело дыша. «Я больше не буду за тобой бегать. Говори, что тебе нужно, или я... я... ты что?» Он замирает напротив меня по другую сторону стола. «Снова позовешь меня? Уверен, в этот раз получится куда интереснее». Я смотрю на него... На его самодовольную рожу и во мне все закипает с новой силой. Но я не успеваю сделать ни шага. Все происходит за мгновение. Я даже не успеваю моргнуть. Воздух передо мной будто сгущается, искажается. И вот Демьян уже стоит не за столом. Он здесь, прямо передо мной. Его руки хватают меня за талию, силой прижимают к стене. Моя спина с глухим стуком ударяется о штукатурку. И на секунду у меня темнеет в глазах. Я в шоке. Я не поняла, не увидела, не почувствовала. Он просто... просто переместился. Я пытаюсь вырваться, но его хватка стальная. Он нависает надо мной, его тело прижимается к моему, лишая меня и воли, и возможности двигаться. Его запах, его тепло, его сила — все это обрушивается на меня лавиной. Вот так-то лучше. Его губы оказываются в сантиметре от моих. Дыхание обжигает кожу. Теперь мы можем поговорить без беготни. В его глазах снова пляшут те самые огоньки, что сводят меня с ума. И сейчас, в этом положении, под давлением его сверхъестественной силы, это возбуждение снова пробивается сквозь ярость, предательски разливаясь по телу. Я пытаюсь говорить, но голос дрожит. Я знаю, что ты черт. Выдыхаю еле слышно. Он останавливается на секунду. Я упираюсь ладонями в его грудь, пытаясь оттолкнуть, но это бесполезно. Он твердый, как скала. Демьян медленно расплывается в улыбке, и в этой улыбке вся мощь преисподней. А я знаю, что ты ведьма. Шепчет он и прижимает к стене еще сильнее. Всегда знал. Наша встреча была предопределена. А теперь он наклоняется еще ближе, и его губы почти касаются моего уха. Скажи мне, Зачем ты звала меня прошлой ночью? Чего ты так отчаянно хочешь? Раз готова на сделку, самим чертом, моя ведьмочка.